Эрт снова вошел. За ним шли Хью Хойланд, Джо Джим и Бобо. Хойланд повернул направо и стал обходить зал по периметру. За ним следовала цепочка мутов. Лучшие бойцы Джо Джима. Еще одна колонна во главе с Джо Джимом и Бобо прошла налево. Джо Джим, Хью и по полудюжине бойцов с каждого фланга были одеты в тяжелую броню, спускавшуюся ниже талии. На головах у них были неуклюжие шлемы из металлической сетки, которые защищали, не мешая обзору. Все они держали неслыханные ножи, длиной в руку человека. Пораженные офицеры могли бы остановить вторжение в узких дверях, если бы кто-то взял на себя руководство. Но они были неорганизованы, беспомощны, а сильнейшие лидеры были на стороне захватчиков. Офицеры ерзали в креслах, тянулись за ножами и переглядывались. Но никто не решился сделать первый шаг, за которым последовало бы кровопролитие. Нарби повернулся к капитану. «Ну так что, вы примете эту мирную делегацию?» Казалось бы, что долгие годы, прожитые в сытости, могли научить капитана благоразумно промолчать, когда нужно. Но он прохрипел: «Уберите их! Прочь! А ты... ты за это отправишься в путешествие!» Нарби повернулся к Джо Джиму и сделал знак большим пальцем. Джим сказал что-то Бобо, и в толстое брюхо капитана вонзился нож. Тот издал скорее хрип, чем виск, а на его лице появилось выражение полнейшего недоумения. Он ощупал рукоятку ножа, будто желая убедиться, что он действительно там. «Смута!» — произнес он. «Смута!» Он согнулся в кресле и тяжело рухнул на стол лицом. Нарби пнул тело и приказал охране: «Вытащите это наружу!» Те выполнили приказ, казалось, радуясь про себя, что их миновали без наличия и безработица. Нарби снова повернулся к притихшему залу. «Кто-нибудь еще возражает против мира с мутами?» Пожилой офицер, проспавший всю жизнь в роли судьи и духовного наставника в отдаленной деревне, встал и направил костлявый палец на Нарби, возмущенно тряся белой бородой. «Джордан накажет тебя за это! Смута и грех — дух Хафа!» Нарби кивнул Джо Джиму, слова застряли у старика в горле, из которого торчал нож. Бобо выглядел очень довольным собой. «Довольно болтовни», — объявил Нарби. «Лучше пролить немного крови сейчас, чем намного больше потом. Пусть те, кто поддерживает меня в этом вопросе, встанут и подойдут сюда». Эрц показал пример, выйдя вперед и сделав знак своим самым верным сторонникам присоединиться к нему. Оказавшись перед залом, он вынул нож и поднял его вверх. «Да здравствует Финиас Нарби, преемник Джордана!» Серьезные молодые люди, верные Нарби, костяк диссидентского рационалистского блока среди ученых, выступили все вместе, поднятыми ножами, салютуя новому капитану. Колеблющиеся и оппортунисты поспешили присоединиться, увидев, какая сторона ножа заточена. Когда закончилось разделение, на месте осталась лишь горстка офицеров. Почти все они были либо стариками, либо религиозными фанатиками. Эрт заметил, как капитан Нарби оглядел их, потом посмотрел на Джо Джима. Эрт дотронулся до его руки. «Их очень мало, и они практически беспомощны», — сказал он. «Почему бы не разоружить их и не отпустить во свояси?» Нарби неприветливо взглянул на него. «Оставишь их в живых — пожнешь смуту. Я вполне способен сам принимать решение, Эрц». Эрц прикусил губу. «Очень хорошо, капитан». «Так-то лучше». Он сделал знак Джо Джиму. Длинные ножи сделали свою короткую работу. Хью отвернулся от места побоища. Его старый учитель, лейтенант Нельсон, деревенский ученый, который разглядел его способности и выбрал его для научной карьеры, оказался в этой группе. Этого фактора он не предвидел. Завоевание мира и его объединение. Вера или меч? Бойцы Джо Джима, усиленные группой горячих молодых кадетов капитана Нарби, захватили средние и верхние палубы. Муты — индивидуалисты по природе своего существования, не испытывающие почтения ни к кому, кроме главарей своих банд, не могли противостоять странным длинным ножам Джо Джима, которые убивали, не давая опомниться. По стране мутов прошел слух, что лучше мирно подчиниться банде двух мудрых голов. Подчинившихся ждет добрая еда, сопротивляющихся — неминуемая смерть. И все же это был долгий и медленный процесс, Слишком много палуб, много миль темных коридоров, несчетное количество комнат, где могли скрываться непокорные муты. Кроме того, наступление замедлялось еще и тем, что Джо-Джим на очищенных ударными группами территориях организовывал внутренние караулы, патрулирование каждого сектора, палубы и лестничного пролета. К разочарованию Нарби, двуголовый монстр в ходе кампании остался цел и невредим. Из книг Джо-Джим узнал, что генералу не обязательно лично принимать участие в схватках. Хью пропадал в рубке. Не только потому, что его больше интересовали тонкие материи управления кораблем и звездной баллистики, но и потому, что все это кровопролитие вызывало в нем отвращение из-за лейтенанта Нельсона. К насилию и смерти он привык. Это было обычное дело даже на нижних уровнях. Однако тот случай вызвал в нем смутное разочарование, хотя его собственные рассуждения убеждали его, что сам он лично не виновен в смерти старика. Просто ему хотелось, чтобы этого не случилось. Но пульт управления — вот чему стоило посвятить жизнь. Он пытался решить задачу, которую землянин посчитал бы невыполнимой. Ведь землянин знал бы, что пилотирование межзвездного корабля — задача настолько сложная, что даже наилучшее техническое образование вкупе с обширным опытом полетов на более мелких космических судах вряд ли послужит базой для такой сугубо специальной миссии. Хью Хойланд не знал этого. Так что он двигался вперед и обучался. В каждой попытке ему помогал гений создателей корабля. Управление любой техникой обычно сводится к элементарным развилкам. Идти, стоять, на себя, от себя, вверх-вниз, внутрь-наружу, включить-выключить, вправо-влево, а также их комбинаций. Настоящие трудности возникают при необходимости что-то настраивать или ремонтировать, приспосабливать или менять. Однако управление приборами и двигателем космического корабля «Авангард» не требовало ни настройки, ни ремонта. Конструкции находились на субмолекулярном уровне. В них не было движущихся частей, трение не играло роли, и они не были подвержены износу. Если бы Хью понадобилось разобраться в действии приборов или починить их, он потерпел бы поражение. 14-летнему подростку можно доверить вертолет, и он полетит в одиночку за 1000 миль. Он скорее объестся по дороге, чем каким-то образом повредит машину. Но если вертолет выйдет из строя, необходима ремонтная бригада. Ребенок не сможет его починить. «Авангарду» не требовалась ремонтная бригада. Разве что несущественным дополнительным устройством, таким как конвейеры, лифты, автомассажеры. Но все, что двигалось, вышло из строя еще до появления первого свидетеля. Оставшаяся ненужная масса либо была отправлена в конвертер, либо приспособлена для вещей попроще. Хью даже представления не имел, что такое оборудование существовало. Ободранные стены во многих помещениях были для него просто явлением природы, а не поводом для размышлений. Хью помогали два фактора. Во-первых, баллистика звездных кораблей очень проста, поскольку использует в основном второй закон Ньютона применительно к четырехмерному пространству. Обычно все думают по-другому, однако это так. Чтобы испечь пирог, требуется гораздо больше знаний, правда, интуитивных. Чтобы связать свитер, нужно понимать гораздо более сложную математику. Топология вязаного орнамента — попробуйте на зуб. Настоящие дебри — это неврология или катализаторы, но только не баллистика. Во-вторых, создатели «Авангарда» считались тем, что корабль достигнет места назначения не раньше, чем через два поколения. Они хотели облегчить жизнь еще не родившимся пилотам, которым суждено было завершить миссию. Хотя они и не предвидели такого забвения технических знаний, какое произошло на самом деле, они все же постарались сделать панель управления простой, понятной интуитивно и защищенной от дурака. Вышеупомянутый умный подросток, хоть чуточку интересующийся космическими полетами, без сомнения разобрался бы за несколько часов. Хью, воспитанный в культуре, где верили, что корабль — суть весь мир, продвигался не так быстро. Его озадачили два незнакомых понятия — глубокий космос и метрическое время. Ему пришлось освоить приборы, специально разработанные для «Авангарда», снять показания с пары десятков звезд, прежде чем он понял, что получаемые им результаты имеют смысл. Все показания были в парсеках, и это ему ни о чем не говорило. Он попытался перевести их в понятные ему линейные единицы с помощью священных книг. Но результаты он счёл поначалу ошибкой, абсурдом. Он проверял и перепроверял, часами размышляя, пока не начал смутно осознавать, необъятность просторов космоса. Это испугало и ошарашило его. Несколько циклов сна он не подходил к рубке, предаваясь смятению. Это время он потратил на то, чтобы выбрать себе женщин. Впервые после того, как Джо Джим взял его в плен, у него появилось и желание, и возможность заняться этой проблемой. Кандидаток было множество. В дополнение к деревенским девушкам военные операции Джо Джима добавили вдов. Хью, по праву своего высокого положения, взял себе двух жен. Первая была вдовой. Сильная, толковая женщина, умеющая создать мужчине домашний уют. Он поселил ее в своих новых апартаментах на одной из верхних палуб, дал ей свободу действий и разрешил оставить старое имя — Хлоя. Вторая была молодой девушкой, невоспитанной и дикой, как Мут. Хьюи сам не мог бы объяснить, зачем он ее взял. У нее, конечно, не было никаких достоинств, но с ней ему было весело. Она укусила его, когда он ее осматривал. Разумеется, он шлепнул ее, и тем дело должно было закончиться. И все же он приказал отцу прислать ее. Дать ей имя он еще не удосужился. С метрическим временем он запутался так же, как с астрономическими расстояниями, но это хотя бы не подавляло. Проблема опять заключалась в отсутствии сходных понятий на корабле. Экипаж оперировал топологическим временем, они понимали, что такое «сейчас», «раньше», «потом», «уже», «еще», и даже такими понятиями, как «длинные» и «короткие» промежутки времени. Но концепция измеряемого времени выпала из их культуры. Самая примитивная из земных культур имеет представление об измерении времени хотя бы в пределах дней и времен года. Но ведь любая земная концепция измеряемого времени берет начало в астрономических явлениях, а экипаж был оторван от астрономических явлений на многие поколения. На контрольной панели перед Хью находились единственные на корабле действующие часы. Но лишь очень нескоро он понял, для чего они и как связаны с остальными приборами. До тех пор, пока он не понял этого, он не мог управлять кораблем. Скорость и её производная, ускорение и кривизна базируются на измеряемом времени. Но когда две эти новые концепции были поняты, обдуманы, а древние книги перечитаны в свете нового знания, он стал в очень ограниченном теоретическом понимании астронавигатором. Хью разыскивал Джо Джима, чтобы задать ему вопрос. Головы Джо Джима обладали очень проницательным умом, когда они давали себе труд задуматься. Поскольку это случалось нечасто, братья оставались поверхностными дилетантами. Нарби уже уходил. Для поддержания мира среди мутов Нарби и Джо Джим должны были регулярно совещаться. К их обоюдному удивлению, они вполне поладили друг с другом. Нарби был умелым администратором, способным делегировать полномочия и не стоять попусту над душой. Джо Джим удивил и порадовал Нарби тем, что оказался самым талантливым из всех, кто когда-либо был у него в подчинении. Они не испытывали друг другу нежных чувств, но признавали ум и заинтересованность, не уступавшие их собственным. В сумме — уважение и ревнивая высокомерная приязнь. «Доброй еды, капитан!» — формально приветствовал Хью Нарби. «А, привет, Хью!» — ответил тот, потом снова повернулся к Джо Джиму. «Тогда я буду ожидать отчета. «Вы его получите!» — согласился Джо Джим. «Скрылись не больше нескольких десятков. Мы их либо выловим, либо уморим голодом». «Я не помешал?» — спросил Хью. «Нет, я уже ухожу. Как продвигается великий труд, друг мой?» Он раздражающе улыбнулся. «Хорошо, хотя и медленно. Вам нужен отчет? «Можешь не спешить. Да, кстати, я поставил запрет на рубку и главный двигатель, фактически на весь уровень невесомости. Запрет для всех, и для мутов, и для экипажа». «Вот как? Кажется, я понимаю. Не стоит туда ходить никому, кроме офицеров». «Ты не понял. Это запрет для всех, включая офицеров. Кроме нас, конечно». «Но так не пойдет. Единственный способ убедить остальных — это провести их наверх и показать звезды». «Именно так я и думаю. Я не могу позволить смущать моих офицеров разными непривычными идеями, когда мне приходится укреплять правление. Это может породить религиозные разногласия и подорвать дисциплину». Хью был так поражен и расстроен, что не сразу нашелся с ответом. «Но», — сказал он наконец, — «в этом-то и был смысл, поэтому тебя и сделали капитаном». «И как капитан я должен принимать окончательные политические решения. Вопрос закрыт. Вам не разрешено водить кого бы то ни было в рубку или в другую область невесомости, пока я не посчитаю это целесообразным. Придется вам подождать». «Это правильно, Хью», — заметил Джим. «Не стоит вносить путаницу, пока идет война». «Объясните мне еще раз», — настаивал Хью. «Это временная политика?» «Можно сказать и так». «Ну, хорошо», — сдался Хью. «Но постойте, нам с Эрцем нужно начинать готовить помощников». «Очень хорошо. Перечислите мне их, и я выдам им пропуска. Кто у вас на примете?» Хью поразмыслил. На самом деле, ему не нужны были помощники. Хотя в рубке было полдесятка противоперегрузочных кресел, управлять кораблем мог один человек, сидящий в кресле главного астронавигатора. Тоже относилось и к Эрцу с его главным двигателем, за исключением одного аспекта. «А как же Эрц? Ему нужны носильщики, чтобы доставлять топливо главному двигателю». «Прекрасно, я подпишу приказ. Проследи, чтобы носильщиков набрали из бывших мутов, чтобы никто не проник в рубку, кроме тех, кто там уже был». Нарби повернулся и вышел с недовольным видом. Хью посмотрел ему вслед, потом проговорил. «Не нравится мне это, Джо Джим». «Почему?» — спросил Джим. «Это разумно». «Возможно. Но, черт побери, мне почему-то кажется, что правда должна быть открыта для всех и в любое время». Он в раздражении взмахнул руками. Джо Джим странно посмотрел на него. «Какая невероятная идея!» — сказал Джо. «Да, я знаю. Это неразумно, но мне кажется, что так должно быть». «А, ладно, забудьте. Я не за этим пришел». «Что ты еще придумал, парень?» «Смотрите, мы завершаем путешествие, так? Наш корабль сядет на планету. Вот так». Он свел кулаки вместе. «Так, продолжай». «И вот когда это произойдет, как мы выйдем из корабля?» Вопрос смутил близнецов, и они занялись пересудами. Наконец Джо перебил брата. «Погоди, Джим, будем логичными. Предполагается, что мы должны выйти. Значит, должна быть дверь, так?» «Конечно». «Здесь двери нет. Значит, она в области высокого веса». «Но ее там нет», — возразил Хью. «Эта область хорошо известна. Там нет никакой двери. Она должна быть в стране мутов». «В любом случае», — продолжал Джо, — «она либо в том конце коридора, либо в другом. В том конце ее не может быть, потому что за отсеком главного двигателя только прочные переборки. Значит, она с другой стороны». «Глупо», — заметил Джим. «Там рубка и капитанский мостик, и все». «Да, а как насчет запертых кают?» «Это не дверь. Там не может быть выхода наружу. За рубкой мощная переборка». «Нет, но что, если через них можно пройти к двери?» «Даже если так, как ты их откроешь, а, умник?» «Что такое запертые каюты?» — потребовал ответа Хью. «Ты разве не знаешь? В той же стене, где вход в главную рубку, есть 7 дверей. Мы не смогли открыть их». «Возможно, это то, что мы ищем. Пойдемте посмотрим». «Пустая трата времени», — ответил Джим. Но они все же пошли. Они взяли с собой Боба, чтобы попробовать его чудовищную силу на этих дверях. Но даже его узловатые мышцы не сдвинули с места рычаги, которые явно предназначались для открывания дверей. «Ну?» — фыркнул Джим. «Видите?» Джо пожал плечами. «Ладно, ты победил. Пошли вниз». «Подождите», — взмолился Хью. «Кажется, у второй двери ручка чуть повернулась. Попробуем еще раз». «Боюсь, что все напрасно», — откликнулся Джим. Но Джо возразил. «Ну ладно, раз уж мы здесь». Бобо снова попытался открыть, подставив плечо под рычаг и толкая вверх. Рычаг вдруг подался, но дверь не открылась. «Сломал», — объявил Джо. «Ага», — признал Хью. «Видимо, так». И он положил руку на дверь. Дверь легко распахнулась. К счастью для троих друзей, она вела не в открытый космос, ведь ничто не предостерегало их против опасности внешнего вакуума. Вместо этого короткий и узкий коридорчик привел их к другой, чуть приоткрытой двери. Петли заело, но Бобо легко ее высадил. Возможно, тот, кто последним выходил через эту дверь, оставил ее приоткрытой, чтобы металлические части не спаялись вместе за много лет. Следующая дверь находилась в 6 футах от предыдущей. «Не понимаю», — пожаловался Джим, когда Бобо уперся в третью дверь. «Какой смысл в этой бесконечной последовательности?» «Подождем и посмотрим», — посоветовал ему брат. Однако за третьей дверью находилось несколько кают, очень странных, необычных форм, маленьких, лепившихся друг к другу. Бобо рванулся вперед и обследовал все помещения, держа нож наготове. Хью и Джо Джим медленно последовали за ним, зачарованные необычностью этого места. Бобо вернулся, умело замедлив свой полет у переборки, и доложил: «Двери нет! Больше двери нигде нет! Бобо смотреть!» «Должна быть!» — настаивал Хью, злясь, что карлик уничтожил его надежды. «Бобо смотреть!» — карлик пожал плечами. «Теперь мы посмотрим!» Хью и близнецы разошлись по помещению. Хью не обнаружил двери, но то, что он обнаружил, своей невероятностью заинтересовало его еще больше. Он уже хотел было позвать Джо Джима, когда услышал собственное имя. «Хью, иди сюда!» Он неохотно оставил свое открытие и разыскал братьев. «Пойдемте посмотрим, что я нашел», — начал он. «Неважно», — перебил его Джо. «Посмотри лучше сюда». Хью посмотрел. Это был конвертер. Довольно маленький, но без сомнения конвертер. «Бессмыслица», — возмутился Джим. «В помещении такого размера не нужен конвертер. Эта штука могла бы снабдить энергией половину корабля. Что ты об этом думаешь, Хью?» Хью осмотрел конвертер. «Я не знаю», — признал он. «Но если вы считаете странной штукой это, пойдемте посмотрим, что нашел я». Последовав за Хью, близнецы увидели небольшое помещение, одна стена которого была, видимо, сделана из черного стекла, так как за ней ничего не было видно. Напротив этой стены рядом стояли два противоперегрузочных кресла. Подлокотники кресел и панели перед ними были покрыты узором из маленьких светящихся лампочек, похожих на то, что они видели на креслах в главной рубке. Джо промолчал, Джим только присвистнул. Они уселись в одно из кресел и стали осторожно экспериментировать с лампочками. Хью сел рядом. Джо Джим накрыл группу белых огоньков на правом подлокотнике. Все лампы в помещении погасли. Когда он поднял руку, крошечные огоньки были голубыми, а не белыми, как раньше. Ни Джо Джим, ни Хью не удивились происходящему. Ведь эта панель управления была подобна такой же панели в рубке. Джо Джим попытался вызвать изображение звездного неба на пустое стекло перед собой. Это ему не удалось. Он не понял, что стекло было не экраном, а настоящим окном, затемненным, собственно, оболочкой корабля. Однако что-то включилось. Это что-то оказалось надписью «Запуск». Джо Джим не обратил внимания на надпись, потому что не понял ее. Никакого особого результата не последовало, только быстро замигал красный огонек, и появилась новая надпись. «Шлюз открыт». Джо Джиму, Хью и Бобу очень повезло. Если бы они закрыли за собой двери, и если бы в малом конвертере было хоть несколько граммов массы, их бы выбросило прямо в космос на этой шлюпке, не приспособленной для долгого путешествия, знаки на панели управления которой они все еще очень смутно понимали. Возможно, им бы и удалось завести шлюпку обратно в гнездо, но более вероятно, что они бы разбились при попытке сделать это. Но Хью и Джо Джим все еще не знали, что помещение, где они оказались, было космическим судном. Такая мысль еще не могла прийти им в голову. «Включи свет», — попросил Хью. Джо Джим включил. «Ну, что вы думаете об этом?» «Совершенно очевидно, что это другая рубка», — ответил Джим. «Мы не догадывались, что она здесь есть, потому что не могли открыть дверь». «Бессмысленно», — снова произнес Джо. «Зачем на одном корабле две рубки?» «Зачем одному человеку две головы?» — возразил его брат. «С моей точки зрения, ты явно лишний». «Это не одно и то же, мы так родились. А это не случайность. Корабль ведь строили». «Ну и что?» — возразил Джим. «У нас ведь два ножа, так? А мы с ними не родились. Просто хорошо иметь что-нибудь про запас». «Но отсюда нельзя управлять кораблем», — заметил Джо. «Отсюда ничего не видно. Если бы нужен был второй набор панели управления, его бы поместили на капитанском мостике, откуда видно звезды». «А это что?» — спросил Джим, указывая на стеклянную стену. «Подумай головой», — посоветовал брат. «Она смотрит не в ту сторону, она повернута внутрь корабля, а не наружу. И устроено все не так, как в рубке. Нечем отражать звезды на эту поверхность». «Может быть, мы просто еще не во всем разобрались». «Даже если так, ты кое о чем забыл. Как насчет маленького конвертера?» «А что насчет него?» Он должен иметь какое-то предназначение. Он здесь не случайно. Могу поспорить, что вот эти огоньки как-то с ним связаны». «Почему?» «А почему бы и нет? Зачем они здесь?» Хью нарушил озадаченное молчание. Все, что говорили близнецы, кажется, имело какой-то смысл, даже их возражение. Что-то смущало его. Этот конвертер. Маленький конвертер. «Слушайте!» — выпалил он. «Что?» «А что, если вдруг эта часть корабля движется?» «Ну да, весь корабль движется». «Нет, нет, я совсем не то имею в виду. Вдруг она движется сама по себе. Тут есть панели управления и маленький конвертер. Возможно, она может двигаться отдельно от корабля». «Совершенно невероятно». «Вполне вероятно. Если это так, то это и есть выход». «Что?» — сказал Джо. «Ерунда. Здесь тоже нет двери наружу». «Но она появится, если эта часть отделится от корабля. Мы вошли сюда через нее». Две головы разом повернулись к нему, будто их дернули за одну и ту же веревочку. Потом они взглянули друг на друга и начали спорить. Джо Джим повторил свой эксперимент с панелью управления. «Видишь», — говорил Джо, — «запуск. Это означает начать что-то, заставить двигаться». «Тогда почему же ничего не движется?» «Шлюз открыт. Это, видимо, та дверь, через которую мы вошли. Все остальное закрыто». «Давай попробуем закрыть. Сначала придется запустить конвертер». «Хорошо. Не так быстро. Вдруг мы выйдем и не сможем зайти обратно. Умрем от голода». «Лучше подождать». Хью слушал их спор, обследуя панели управления и пытаясь в них разобраться. Под крышкой стола обнаружился ящичек. Он пошарил в нем и что-то нашел. «Посмотрите». «Что такое?» — спросил Джо. «А, книга. Там в комнате рядом с конвертером их полно». «Давай посмотрим», — предложил Джим. Но Хью уже открыл ее и начал читать. Вахтенный журнал «Космический корабль «Авангард». 2 июня 2172 года. Полет нормальный». «Что?» — завопил Джо. «Дай-ка сюда». 3 июня. Полет нормальный. 4 июня. Полет нормальный. Совещание у капитана по вопросу награждений и взысканий в 13:00. Смотри, бортовой журнал. 5 июня. Полет нормальный. Дай сюда». «Подожди». 6 июня. В 04:31 начался бунт. Вахта узнала об этом по видеофону. Унтер-офицер Хафф вышел на связь с рубкой и приказал вахте сдаться, называя себя капитаном. Вахтенный офицер приказал ему считать себя арестованным и сообщил в каюту капитана. Ответа не было. 04:35. Связь прервана. Вахтенный офицер выслал наряд из трех человек, чтобы известить капитана и помочь в аресте Хаффа. 04:41. Конвертер не дает энергии. Свободный полет. 05:02. Унтер-офицер Лейси, посланный в составе группы из трех человек вниз, вернулся один. Устно доложил, что двое других, Малькольм Янг и Артур Сирс, мертвы, а ему разрешили вернуться, чтобы предложить вахте сдаться. Бунтовщики назначили крайний срок 05:15. Следующая запись была сделана другой рукой. 05:45. Я приложил все усилия к тому, чтобы установить связь с другими службами и офицерами корабля, но безуспешно. В данных обстоятельствах считаю своим долгом оставить пульт управления без приказа и попытаться восстановить внизу порядок. Возможно, это ошибочное решение, ведь мы не вооружены. Но я не знаю, что еще предпринять. Джин Болдуин, пилот третьего класса, вахтенный офицер. «Это все?» — спросил Джо. «Нет», — ответил Хью. 1 октября, примерно, 2172 года. Я, Теодор Маусон, бывший рядовой службы снабжения, был сегодня выбран капитаном «Авангарда». Со времени последней записи в этом журнале произошли огромные изменения. Смута была подавлена, или скорее умерла, однако трагической ценой. Погибли или считаются погибшими все пилоты и инженеры. Меня не выбрали бы капитаном, если бы остался хоть один специалист. Примерно 90% персонала мертвы. Не все они погибли в первой стычке. После смуты не был выращен урожай. Запасы продовольствия подходят к концу. Среди не сдавшихся смутьянов, похоже, начинается людоедство. Сейчас моя первейшая задача — восстановить хоть какое-то подобие порядка и дисциплины среди экипажа. Нужно посадить злаки. необходимо наладить постоянную вахту у дополнительного конвертера, который поставляет нам все тепло, свет и энергию. Следующая запись была без даты. Я слишком занят, чтобы аккуратно вести этот журнал. Честно говоря, я не знаю даже приблизительной даты. Часы на корабле больше не работают. Возможно, причина этого в неправильных действиях с дополнительным конвертером, возможно, в излучении из космоса. Антирадиационной защиты вокруг корабля больше нет, потому что не работает главный конвертер. Главный инженер утверждает, что его можно запустить, но у нас нет астронавигатора. Я попытался разобраться в книгах, но математика слишком сложна. Примерно один из 20 новорожденных имеет отклонение в развитии. Я ввел спартанский кодекс. Таким детям не дают права на жизнь. Это сурово, но необходимо. Я уже совсем стар и слаб и должен подумать о преемнике. Я последний член команды, рожденный на Земле, но и я мало что помню. Мне было 5 лет, когда родители взошли на борт. Я не знаю своего возраста, но некоторые признаки говорят, что недалеко то время, когда и я отправлюсь в свое путешествие в конвертер. С моими людьми происходит странная перемена. Поскольку они никогда не жили на планете, с течением времени им все труднее понять что-либо не связанное с кораблем. Я перестал говорить с ними об этом. В любом случае, это немилосердно, ведь я не могу надеяться вывести их из тьмы. Их жизнь и так трудна. Они выращивают урожай, а его разворовывают преступники, все еще процветающие на верхних палубах. Зачем же возбуждать бесплодные мечты? Вместо того, чтобы передать журнал своему преемнику, я думаю, будет лучше попытаться спрятать его в единственной шлюпке, оставленной сбежавшими смутьянами. Там он спокойно пролежит долгое время, иначе какой-нибудь безголовый кретин может использовать его как топливо для конвертера. Я поймал Вахтинова, скармливающего конвертеру последний том из серии «Энциклопедия Земли», бесценные книги. Этого идиота никогда не учили читать. Надо издать какой-нибудь закон о книгах. Это моя последняя запись. Я откладываю попытку спрятать этот журнал, потому что подниматься выше самых низких уровней очень опасно. Но теперь моя жизнь не имеет ценности. Я хочу умереть, зная, что останется правдивая запись. Теодор Маусон. Капитан. Даже близнецы долго молчали, когда Хью закончил чтение. Наконец Джо тяжело вздохнул и сказал: «Так вот, как это случилось!» «Бедняга!» — вздохнул Хью. «Кто? Капитан Маусон? Почему?» «Нет, не капитан Маусон. Другой. Пилот Болдуин. Только представь, он выходил в дверь, зная, что за ней Хав». Хью содрогнулся. Несмотря на свою просвещенность, он все еще подсознательно представлял себе Хафа, проклятого Хафа, первого из согрешивших, как существо вдвое выше Джо Джима, вдвое сильнее Бобо и с клыками вместо зубов. Хью взял у Эрца пару носильщиков из тех, которых тот использовал для переноски тел погибших в боевых стычках к конвертеру. Хью же использовал их, чтобы экипировать шлюпку. Туда доставили воду, хлеб, мясные консервы, массу для конвертера. Об этом он не стал докладывать Нарве, как и о находке шлюпки вообще. Этому не было разумного объяснения. Просто Нарве ему не нравился. Их звезда становилась все больше и больше. Наконец стал виден диск, и на нее уже невозможно было долго смотреть из-за ее яркости. Ее пеленг быстро для звезды менялся. Она ползла по нижней части небесного свода. Без управления корабль облетел бы вокруг нее по широкой дуге и снова скрылся в глубинах тьмы. Хью много недель вычислял элементы траектории. Еще дольше Эрц и Джо Джим проверяли его результаты и привыкали к тому, что эти нелепые цифры верны. Еще больше времени потребовалось на то, чтобы убедить Эрца, что для перемены своего положения в космосе нужно приложить усилие, которое оттолкнет тебя в другую сторону от того места, куда хочешь попасть. Как будто упираешься каблуками, нажимаешь на тормоза, гасишь инерцию. Только целая серия экспериментов невесомости позволила убедить Эрца. Иначе он завершил бы путешествие на полной скорости, врезавшись в звезду. Затем Хью и Джо Джим рассчитывали, как приложить ускорение, чтобы погасить скорость авангарда и направить его по эксцентрическому эллипсу вокруг звезды. После этого они должны будут заняться поиском планет. Эрцу не сразу удалось понять разницу между звездой и планетой. Алану это вовсе не удалось. «Если мои расчеты верны, — сообщил Хью Эрцу, — мы теперь должны начать ускорение». «Хорошо», — ответил Эрц. «Главный двигатель готов. Больше 200 тел и еще куча неиспользованной массы. Чего же мы ждем? Надо встретиться с Нарби и получить разрешение начать». «Зачем его спрашивать?» Хью пожал плечами. «Он капитан, ему нужно знать». «Ладно, давай захватим Джо Джима и сходим». Они отправились в каюту Джо Джима. Того не было, зато они увидели Алана, тоже разыскивающего его. «Коренастый сказал, что он ушел к капитану», — сообщил Алан. «Вот как? Тем лучше, встретим его там. Алан, старик, знаешь, что я тебе скажу?» «Что?» «Время пришло. Мы сделаем это. Мы сдвинем корабль». Алан округлил глаза. «Ну, прямо сейчас?» «Как только сообщим капитану. Пойдем с нами, если хочешь». «Еще бы. Только скажу жене». Он побежал к себе домой. «Балует свою старуху», — заметил Эрц. «Иногда это получается само собой», — сказал Хью с отсутствующим видом. Алан скоро вернулся, хотя было видно, что он надел чистые штаны. «Хорошо», — радостно сказал он. «Пошли». Алан подходил к кабинету капитана гордой походкой. Сейчас он был важной персоной. Он представлял себе, как прошагает со своими друзьями мимо стражника, отдающего им честь, и больше никто не будет толкать и унижать его. Однако стражник не отодвинулся, хотя честь и отдал. Он загородил дверь. «В сторону, парень!» — мрачно сказал Эрц. «Да, сэр», — ответил страж, не двигаясь с места. «Ваше оружие, пожалуйста». «Что? Ты что, не узнал меня, дурак? Я главный инженер». «Да, сэр. Оставьте оружие здесь, пожалуйста. Правило». Эрц толкнул стражника в плечо. Тот устоял. «Извините, сэр. Никто не должен приближаться к капитану с оружием. Никто». «Чёрт побери!» «Он не забыл судьбы прежнего капитана», — тихо произнес Хью. «Он умен». Он вытащил свой нож и бросил его стражнику. Тот аккуратно поймал нож за рукоятку. Эрц взглянул, пожал плечами и отдал свой нож. Алан, совершенно упавший духом, передал свой нож, наградив стражника таким взглядом, который вполне мог сократить тому жизнь. Нарби что-то говорил. Джо Джим хмурился обоими своими лицами. Бобо выглядел очень озадаченным и каким-то обнаженным, незаконченным, без своих многочисленных ножей и прощи. «Вопрос закрыт, Джо Джим. Таково мое решение. Я согласился объяснить тебе свои соображения, но мне безразлично, нравятся они тебе или нет». «В чем дело?» — спросил Хью. Нарби взглянул на них. «О, я рад, что вы зашли. Ваш друг Мут, кажется, сомневается, кто здесь капитан». «А что случилось?» «Он», — прорычал Джим, тыча пальцем в сторону Нарби, «кажется, считает, что сможет разоружить Мутов». «Но война ведь окончена, не так ли?» «Такой договоренности не было. Муты должны были стать частью экипажа. Заберите у них ножи, и экипаж убьет их всех в мгновение ока. Это несправедливо. У экипажа ведь есть ножи». «Придет день, когда не станет», — предсказал Нарби. «Но я сделаю это, когда посчитаю нужным и как посчитаю нужным. Это первый шаг. С чем ты пришел, Эрц?» «Спросите Хью». Нарби повернулся к Хью. «Я пришел сообщить вам, капитан», — официально заявил тот, «что мы собираемся запустить главный конвертер и начать движение корабля». Нарби был, казалось, удивлен, но не обеспокоен. «Боюсь, что с этим придется повременить. Я еще не готов разрешить офицерам подняться на уровень невесомости». «В этом нет необходимости», — объяснил Хью. «Мы с Эрцем можем провести первые маневры самостоятельно. Но ждать нельзя. Если не начать двигать корабль сейчас, путешествие не завершится в течение нашей с вами жизни». «В таком случае», — ровно произнес Нарби, — «это подождет». «Что?» — вскричал Хью. «Нарби, неужели ты не хочешь завершить путешествие?» «Я никуда не тороплюсь». «Что за чертова ерунда?» — требовательно спросил Эрц. «Что на тебя нашло, Финн? Разумеется, мы должны начать двигать корабль». Прежде чем ответить, Нарби побарабанил по столу. Потом он произнес: «Поскольку здесь, кажется, назревает легкое непонимание того, кто именно отдает приказы на корабле, я могу сказать вам об этом прямо. Хойланд, до тех пор, пока твое времяпрепровождение не мешало управлять кораблем, я разрешал тебе развлекаться. Я делал это с радостью, потому что ты по-своему был полезен. Но если твои сумасшедшие идеи становятся возможным источником падения нравов и угрозой миру и безопасности корабля, то я вынужден положить этому конец». Во время этой речи Хью несколько раз открывал и закрывал рот. Наконец ему удалось произнести: «Сумасшедшие? Ты сказал «сумасшедшие»?» «Да. Если человек верит, что неподвижный корабль способен двигаться, то либо он сумасшедший, либо невежественный религиозный фанатик. Поскольку вы оба все-таки получили подготовку как ученые, то я считаю, что вы потеряли разум». «Джордан правый», — сказал Хью. «Человек своими собственными глазами видел бессмертные звезды и может сидеть здесь и говорить, что мы сумасшедшие?» «Что все это значит, Нарби?» — холодно спросил Эрц. «К чему этот шум? Ты никого не обманешь. Ты был в рубке, был на капитанском мостике. Ты знаешь, что корабль движется». «Очень интересно, Эрц», — произнес Нарби, оглядывая его. «Я все размышлял. Подыгрываешь ты заблуждением Хойланда или сам заблуждаешься? Теперь я вижу, что ты тоже сумасшедший». Эрц сдержался. «Объяснись. Ты видел рубку. Как ты можешь утверждать, что корабль неподвижен?» Нарби улыбнулся. «Я думал, ты более знающий инженер, Эрц. Рубка — это большая мистификация. Ты сам знаешь, что эти огоньки можно включать и выключать. Очень интересное изобретение. Я считаю, что оно использовалось, чтобы вселить священный ужас в невежд и заставить их поверить в древние мифы. Но нам это больше не нужно. Вера экипажа и без того сильна. Теперь это источник разногласий. И я собираюсь разрушить рубку и запечатать дверь». Хью от всего этого совершенно потерял голову, начал бессвязно угрожать и схватился бы с Нарби, если бы Эрц не сдержал его. Джо Джим взял Хью за руку, оба лица его были похожи на каменные маски. Эрц спокойно сказал: «Предположим, ты прав. Предположим, что и главный конвертер, и главный двигатель — ничто иное, как подделки, и мы никогда не сможем запустить их. Но как же капитанский мостик? Там ты видел настоящие звезды, а не изображения». Нарби пожал плечами. «Эрц, ты еще глупее, чем я думал. Признаюсь, представление на мостике и меня сначала поразило, хотя я и не поверил в эти звезды. Но рубка подсказала, это иллюзия, сложная инженерная игрушка. За стеклом находится еще одно помещение, примерно такого же размера, но не освещенное. На фоне темноты эти крошечные движущиеся огоньки производят впечатление бездонного пространства. Тот же самый трюк, что и в рубке». «Это же очевидно», — продолжал он. «Я удивлен, что вы этого не видите. Когда очевидный факт противоречит логике и здравому смыслу, очевидно, что вы просто не смогли правильно интерпретировать этот факт. Очевиднейший факт природы — это реальность самого корабля, прочного, недвижного, совершенного. Любой так называемый факт, который вроде бы противоречит этому, есть иллюзия. Зная это, я стал искать подвох и нашел его». «Подожди», — сказал Эрц, — «ты хочешь сказать, что побывал за стеклом капитанского мостика и увидел эти фальшивые огоньки, о которых ты толкуешь?» «Нет», — признал Нарби, — «в этом нет необходимости. Без сомнения, сделать это будет достаточно просто, но это не нужно. Не надо резать себя, чтобы понять, что нож острый». «Вот как», — Эрц остановился на минутку, размышляя, — «я хочу заключить с тобой сделку. Если мы с Хью сошли с ума с нашей верой, от этого не будет никакого вреда, пока мы держим рты на замке. Мы попробуем сдвинуть корабль. Если это не удастся, значит, ты прав, а мы ошибались». «Капитан не торгуется», — указал Нарби. «Тем не менее, я подумаю, это все. Можете идти». Эрц повернулся к выходу, но заметил выражение лица Джо Джима и остановился. «Еще одно», — сказал он. «Что тут насчет мутов? Почему ты давишь на Джо Джима? Он и его ребята сделали тебя капитаном, ты должен проявить справедливость». Нарби на миг сбросил свою улыбчивую снисходительность. «Не вмешивайся, Эрц. Нельзя терпеть банды вооруженных дикарей. Это окончательное решение». «С пленными можешь делать, что хочешь», — заявил Джо Джим. но мои ребята должны сохранить ножи. Им обещали добрую еду, если они сражаются за тебя. Они сохранят ножи. Это окончательное решение». Нарби смерил его взглядом. «Джо Джим», — заметил он, — «я долго верил, что хороший мут — это мертвый мут. Ты сильно укрепляешь меня в этом мнении. Тебе будет интересно узнать, что сейчас твоя банда уже разоружена и перебита. Поэтому я и послал за тобой». Вошли стражники по сигналу, или так было условлено заранее, неизвестно. Застигнутые врасплох, пятеро безоружных друзей обнаружили за спиной по вооруженному громиле. «Уведите их», — приказал Нарби. Бобо взвыл и взглянул на Джо Джима, ожидая приказаний. «Давай, Бобо», — сказал Джо. Карлик, не думая о ноже, упиравшемся в его спину, прыгнул прямо на стражника, стоявшего за спиной Джо Джима. Вынужденный разделить внимание, тот потерял драгоценные полсекунды. Джо Джим ударил его ногой в живот и завладел ножом. Хью придавил к полу стражника и выкручивал нож. Джо Джим сделал последний выпад. Двуголовый монстр огляделся и увидел кучу малу из четырех тел — Эрца, Алана и двух их стражников. Джо Джим вдумчиво работал ножом, следя за тем, чтобы не перепутать тела. Наконец, все было кончено. «Заберите их ножи!» — велел Джо Джим. Его слова потонули в нечеловеческом вое. Бобо, у которого все еще не было ножа, воспользовался своим естественным оружием. Лицо его стражника, наполовину откушенное, превратилось в кровавое месиво. «Забери его нож!» — приказал Джо. «Не могу достать!» — виновато признался Бобо. Причина этого была очевидна. Рукоятка ножа торчала у него между ребер, прямо из-под правой ключицы. Джо Джим осмотрел место ранения, осторожно дотронулся до ножа. Он сидел прочно. «Идти можешь». «Ну да», — проворчал Бобо и поморщился. «Оставим нож там, где он есть. Алан, со мной. Хью и Билл, прикрывайте тыл. Бобо в середине». «А где же Нарби?» — спохватился Эрц, ощупывая царапину у себя на скуле. Нарби исчез. Улизнул через потайную дверь позади стола, заперев ее за собой. Клерки разбегались от них по приемной. Джо Джим заколол стражника у внешней двери, когда тот еще поднимал свисток. Друзья быстро разобрали свое оружие, присоединив его к захваченному, и побежали наверх. Через две палубы после последней заселенной Бобо споткнулся и упал. Джо Джим поднял его. «Сможешь продержаться?» Карлик молча кивнул, на губах его выступила кровь. Они полезли дальше. Еще через 20 палуб стало очевидно, что Бобо не сможет больше идти, хотя они по очереди поддерживали его. Однако вес уже сильно уменьшился. Алан поднял Бобо как ребенка, и они двинулись дальше. Джо Джим сменил Алана. Эрц сменил Джо Джима. Хью сменил Эрца. Они достигли уровня, где жили раньше, и Хью повернул в направлении их комнаты. «Положи его», — скомандовал Джо. «Куда ты направился?» Хью устроил раненого на полу. «Домой? Куда же еще? «Дурак! Здесь нас в первую очередь будут искать!» «А куда же нам идти?» «Никуда, на корабле! Выйдем из корабля!» «Что?» «На шлюпке!» «Он прав», — согласился Эрц. «Теперь весь корабль против нас!» «Но...» — Хью подчинился. «Шансы ничтожны, но стоит рискнуть!» Он снова двинулся в направлении дома. «Эй!» — крикнул Джим. «Не туда!» «Нужно забрать женщин?» «К хафу женщин! Вас поймают! Нет времени!» Но Эрц и Алан последовали за Хью. «Ну и ладно», — фыркнул Джим. «Но поторопитесь! Я останусь с Бобо!» Джо Джим уселся, положил голову Бобо себе на колени и тщательно осмотрел его. Кожа была влажной и серой. Длинная алая дорожка бежала с правого плеча. Бобо прерывисто вздохнул и потерся головой о бедро Джо Джима. «Бобо устал, хозяин!» Джо Джим погладил его по голове. «Потерпи», — сказал Джим. «Будет больно». Чуть приподняв раненого, он осторожно взялся за нож и выдернул его. Хлынула кровь. Джо Джим осмотрел нож, отметил смертельную длину лезвия и прикинул к ране. «Он не вытянет», — прошептал Джо. Джим взглянул на него. «Тогда...» Джо медленно кивнул. Джо Джим потрогал лезвие, вынутого из раны ножа, и взял один из своих, острый как бритва. Он взял карлика за подбородок левой рукой, и Джо скомандовал: «Посмотри на меня, Бобо!» Бобо посмотрел, беззвучно прошептав что-то. Джо смотрел ему прямо в глаза. «Хороший Бобо! Сильный Бобо!» Карлик ухмыльнулся, будто услышал и понял, но не попытался ответить. Хозяин чуть повернул его голову. Лезвие вонзилось глубоко, взрезав сонную артерию, но не задев гортань. «Хороший Бобо!» — повторил Джо. Бобо снова ухмыльнулся. Когда глаза его остекленели, а дыхание совершенно прекратилось, Джо Джим положил тело к стене и взглянул в направлении, куда ушли остальные. Им уже пора было вернуться. Он засунул лезвие милосердия в ножны, убедился, что оружие в порядке. Остальные вернулись бегом. «Небольшая заминка», — объяснил Хью, задыхаясь. «Коренастый мертв. Никого из твоих не видно. Возможно, их перерезали. Похоже, Нарби не соврал. Вот». Он протянул Джо Джиму длинный нож и доспех, сделанный специально для него, с широкой стальной клеткой вместо шлема, покрывающей обе головы. Эрц и Алан были в доспехах. Хью тоже. Для женщин доспехов не делали. Джо Джим отметил, что у младшей жены Хью только что разбита губа. Видимо, аргумент попался весомый. Ее глаза метали молнии, хотя внешне она сохраняла покорность. Старшая Хлоя, кажется, считала происходящее вполне естественным. Жена Эрца тихонько плакала. Женщина Алана была в такой же растерянности, что и он сам. «Как Бобо?» — спросил Хью, прилаживая доспех Джо Джима. «Отправился в путешествие», — сообщил Джо. «Вот как? Ну что ж, пора идти». Они быстро дошли до уровня невесомости. Тут пришлось замедлиться, женщины не умели двигаться в таких условиях. Они добрались до переборки, отделяющей рубку со шлюпками от корабля, и принялись подниматься. Они не встретили никакой засады, хотя Джо показалось, что он заметил чью-то мелькнувшую голову на одной из палуб. Он шепнул об этом брату. Остальным они ничего не сказали. Дверь в шлюпочный отсек заклинила, а Бобо уже не было с ними. Все приложились по очереди, обливаясь потом от напряжения. Снова взялся Джо Джим, причем Джо расслабился, чтобы не мешать Джиму напрягать мышцы. Дверь подалась. «Все внутрь!» — рявкнул Джим. «Быстро!» — скомандовал Джо. «Они приближаются!» Пока его брат трудился, он оглядывался по сторонам. Крик снизу подтвердил его опасения. Близнецы обернулись, чтобы встретить опасность лицом к лицу. Мужчины забивали своих женщин в двери. Бестолковая подруга Алана вдруг потеряла выдержку, завизжала и попыталась убежать, но ее подвела невесомость. Хью схватил ее, втолкнул внутрь и от души приложил ногой. Джо Джим метнул нож, чтобы задержать преследователей. Он достиг цели. Полдесятка наступающих приостановились. Потом, явно по сигналу, в воздух взвелось сразу 5 ножей. Джим почувствовал удар, но боли не было. Он решил, что доспех уберег его. «Промазали, Джо!» — порадовался он. Ответа не было. Джим повернул голову, чтобы взглянуть на брата. В нескольких дюймах от его лица сквозь прутья решетки торчал нож. Лезвие глубоко засело в левом глазу Джо. Брат был мертв. Выглянул Хью. «Давай, Джо Джим!» — заорал он. «Все внутри!» «Зайди внутрь!» — велел Джим. «Закрой дверь!» «Но...» «Заходи!» Джим повернулся и втолкнул Хью внутрь, закрыв за ним дверь. Хью успел заметить нож, торчащий из безжизненно склоненной головы. Потом дверь перед ним затворилась, и он услышал лязг рычага. Джим повернулся к атакующим. Оттолкнувшись от переборки уже непослушными ногами, он полетел навстречу врагам, обеими руками сжимая свой чудовищный клинок. В его сторону летели ножи, ударялись в стальную броню на груди, впивались в ноги. Он размахнулся и развалил почти пополам первого противника. «Это за Джо!» Удар отбросил его. Он перевернулся в воздухе, нашел равновесие и снова ударил. «Это за Бобо!» Его окружили, он яростно дрался, не обращая внимания, куда бьет его клинок, лишь бы находил цель. «А это за меня!» Нож воткнулся ему в бедро. Он не замедлил движение. Ноги не имели значения в невесомости. «Один за всех!» На плечах повис человек. Он чувствовал его. Неважно, перед ним тоже был враг, который ждал удара. Замахиваясь, Джим прокричал. «Все заодно!» Он не успел досказать, но успел ударить. Хью попытался открыть дверь, захлопнувшуюся перед его лицом. Ему это не удалось. Если он и мог ее открыть, то не знал как. Он прижал ухо к стали и прислушался, но шлюзовая дверь не пропускала ни звука. Эрц дотронулся до его плеча. «Пойдем», — сказал он. «Где Джо Джим?» «Он остался там». «Что? Открой дверь». «Не открывается. Он сам решил остаться. Он захлопнул дверь у меня перед носом». «Надо спасти его, мы ведь кровные братья». «Я думаю», — сказал Хью, внезапно озаренный догадкой. «Я знаю, почему он остался». И он рассказал Эрцу, что видел. «В любом случае», — завершил он, — «для него это конец путешествия. Иди назад и загрузи массу в конвертер. Мне нужна энергия». Они вошли в шлюпку. Хью закрыл за собой воздушный шлюз. «Алан», — позвал он, — «мы стартуем. Пусть женщины не путаются под ногами». Он уселся в кресло пилота и выключил свет. В темноте он накрыл ладонью узор из зеленых лампочек. На подлокотнике высветилась надпись «Двигатель готов». Эрц делал свое дело. «Вот оно», — подумал Хью и активизировал комбинацию запуска. Короткая пауза, потом быстрый, вызывающий тошноту крен и поворот. Это напугало его, ведь он не знал, что траектория запуска была построена так, чтобы погасить обычное вращение корабля. Стекло перед его глазами было теперь испещрено точками звезд, и они двигались, они были свободны. Но не все пространство было равномерно заполнено звездами, как это всегда виделось с капитанского мостика или из рубки. Теперь огромная гигантская неуклюжая масса мягко блестела под светом звезды, в чью систему они уже вступили. Сначала он не мог понять, что это. Потом с суеверным ужасом вдруг осознал, что смотрит на сам корабль, настоящий корабль, снаружи. Несмотря на то, что долгое время он умом знал, что такое корабль, он никогда и представить себе не мог, что будет смотреть на него. Можно видеть звезды, внешнюю поверхность планет. Эту концепцию он воспринял с трудом, но не внешнюю поверхность корабля. Зрелище привело его в шок. Алан дотронулся до его руки. «Хью, что это?» Хью попытался объяснить. Алан затряс головой и заморгал. «Я не понимаю». «Ничего, позови сюда Эрца и приведи женщин, пусть посмотрят». «Хорошо, но...» — добавил он со здравой интуицией. «Не надо показывать это бабам. Они только испугаются. Они ведь и звезд никогда не видели». Удача, умное инженерное решение и немного знаний. Гениальное инженерное решение, большая удача и совсем мало знаний. Удачей было то, что корабль оказался вблизи звезды с планетной системой, что корабль приблизился к ней с такой небольшой скоростью, и Хью смог противостоять ей на своем крошечном судне, что он научился управлять этим судном раньше, чем они умерли от голода или затерялись в открытом космосе. Благодаря гениальным инженерным решениям маленькая суденышка обладала огромным запасом энергии и скорости. Создатели предполагали, что первопроходцам может понадобиться исследовать отдаленные планеты звездных систем. Они заложили такую возможность в шлюпке корабля, обеспечив их значительным резервом безопасности. Хью почти исчерпал этот резерв. Им повезло, что они оказались вблизи плоскости планетной орбиты, что когда Хью удалось направить крошечный кораблик вокруг Солнца, он двинулся по орбите в ту же сторону, что и планеты. Повезло, что эксцентрическая орбита, на которой они оказались, постепенно вынесла их ближе к гигантской планете, которую он смог визуально отличить от звезд. Большинство землян в силу геоцентрических и антропоцентрических представлений совершает одну ошибку. Они воображают планетарную систему стереоскопически. Они рисуют мысленным взором Солнце в отдалении от россыпи звезд, окруженное вращающимися шариками, планетами. Выйдите на балкон и посмотрите. Можете ли вы отличить звезду от планеты? Венеру найти легко, но отличите ли вы ее от Канопуса, если не знали его раньше? Та маленькая красная точка — это Марс или Антарес? Как узнать, если вы невежественны, как Хью Хойланд? Рванете к Антаресу, думая, что это планета, и внуков у вас не будет. Они медленно подползали к планете. Наконец она превратилась в видимый невооруженным глазом диск. Огромная, как Юпитер, она величественно кружила вокруг своего светила. Несколько суток Хью тормозил шлюпку. Наконец он достаточно приблизился к планете и заметил ее спутники. Удача снова оказалась на его стороне. Он собирался, за неимением лучшего, сесть на гигантскую планету. Осуществил он свой план, и они дожили бы только до открытия люка. Но ему не хватало массы, ведь они выполнили титаническую задачу, сходя с гиперболической траектории, ведущей мимо звезды, и выходя на внутреннюю орбиту, сначала вокруг звезды, затем вокруг огромной планеты. Хью корпел над древними книгами, бесконечно решая уравнения, освещающие законы движения небесных тел. Он вычислял и перепроверял, и, наконец, вывел из терпения даже спокойную Хлою. Вторая его жена, безымянная, после потери зуба держалась от него в стороне. По всем уравнениям выходило, что даже разденься они догола и выбрось ножи, ему придется потратить на топливо, по крайней мере, несколько драгоценных, незаменимых древних книг. Он предпочел бы расстаться с одной из своих жен, и он решил сесть на одну из лун. И снова удача. Совпадение настолько маловероятное, что можете в него не верить. Но спутник оказался пригодным для жизни людей. Не хотите? Не верьте. Возникновение нашей собственной планеты настолько же маловероятно. Это просто редкостная случайность. Удача Хью оказалась такой же редкостной случайностью. На следующем этапе вновь помог гений создателей корабля. Хотя Хью и научился управлять своим суденышком в космосе, где есть место для маневра, посадка — совсем другое и очень непростое дело. Он неминуемо разбил бы любое судно, созданное до авангарда. Но создатели корабля знали, что шлюпкой будет управлять, по крайней мере, второе поколение астронавтов. Неумелым пилотам придется летать без посторонней помощи. Древние инженеры учли это. Хью ввел шлюпку в стратосферу и победоносно направил ее по гибельному курсу. Автопилот перехватил управление. Хью бушевал и ругался такими словами, которые переключили на себя восторженное внимание Алана, до того созерцавшего звездное небо за иллюминатором. Но что бы он ни делал, судно не реагировало. Оно двигалось своим курсом, выровнялось на высоте в 1000 футов и не меняло ее, несмотря на усилия Хью. «Звезды пропали!» «Я знаю!» «Но Джордан! Хью, что с ними случилось?» Хью взглянул на Алана. «Я не знаю и не хочу знать! Сиди с женщинами и не задавай глупых вопросов!» Алан неохотно ретировался, бросив взгляд на поверхность планеты и яркое небо. Зрелище заинтересовало его, но не слишком. Его способность удивляться уже почти перегорела. Только спустя несколько часов Хью обнаружил, что имеется еще одна группа лампочек, манипуляции с которой запустили механизм посадки. Он действовал методом проб и ошибок и не выбирал место высадки. Однако недремлющее око автопилота передало информацию в мозг. Субмолекулярный механизм начал сравнивать и отклонять. Корабль мягко приземлился посреди холмистой прерии рядом с небольшой рощицей. Появился Эрц. «Что случилось, Хью?» Хью указал на иллюминатор. «Мы на месте». На большее его не хватило. Сказывались усталость и эмоциональное истощение. Несколько недель он боролся с кораблем, плохо понимая, что именно нужно делать. Боролся с голодом, а в последние дни и с жаждой. Много лет он жил одной страстной надеждой, и теперь у него почти не осталось сил радоваться. И все же они приземлились. Они завершили путешествие Джордана. Он был счастлив, и он очень устал. «Джордан!» Эрц не мог сдержать восклицание. «Давай выйдем!» «Давай». В воздушном шлюзе стоял Алан. За ним сгрудились женщины. «Прилетели, капитан!» «Заткнись», — сказал Хью. Женщины столпились возле иллюминатора. Алан с важным видом порол чушь, объясняя им, что они видят снаружи. Эрц открыл последнюю дверь. Внутрь хлынул свежий воздух. «Холодно», — произнес Эрц. «На самом деле температура была всего лишь на каких-нибудь 5 градусов ниже, чем постоянная температура на корабле, но Эрц еще не знал, что такое погода». «Ерунда!» — фыркнул Хью, раздраженный малейшей критикой в адрес его планеты. «Тебе просто кажется». «Возможно», — отступил Эрц. После неловкой паузы он предложил. «Выходим». «Конечно». Преодолев собственную робость, Хью оттолкнул его и спрыгнул с 5-футовой высоты на землю. «Давайте! «Здесь здорово!» Эрц прыгнул вслед и встал рядом. Больше они не решались сделать ни шага. «Просторно, да?» — хрипло произнес Эрц. «Ну, так и должно было быть», — отрезал Хью, злясь на себя за то же чувство потерянности. «Эй!» — Алан осторожно выглянул из люка. «Можно спускаться! Как там?» «Давай!» Алан бесстрашно перевалился через край, оглянулся и присвистнул. «Боже мой!» Свою первую вылазку они совершили за 50 футов от корабля. Они держались кучкой и старались не спотыкаться на странной неровной палубе. Ничего необычного не произошло, пока Алан не оторвал взгляд от земли и не обнаружил впервые в своей жизни, что ни стен, ни потолка нет. Голова его закружилась. Накатил острый приступ агорафобии. Он застонал, закрыл глаза и повалился на траву. «Какого хафа?» — начал Эрц, озираясь, и повалился рядом. Хью держался из последних сил. Он упал на колени, но не позволил себе лечь на землю, лишь оперся на руку. У него все же было преимущество. Он подолгу смотрел в иллюминатор. А ведь и Алан с Эрцем не были трусами. «Алан!» пронзительно закричала его жена от двери шлюпки. «Алан, вернись!» Алан приоткрыл один глаз, сфокусировал зрение на корабле и снова припал к земле. «Алан», — скомандовал Хью, — «прекрати! Садись!» Тот сел с видом человека, которому нечего больше терять. «Открой глаза!» Алан осторожно подчинился, но снова поспешно закрыл их. «Посиди спокойно, и все пройдет, добавил Хью. «Я уже в порядке». В подтверждение своих слов он поднялся на ноги. Голова еще кружилась, но он справился. Эрц тоже сел. Солнце пересекло уже немалую часть неба. Времени прошло столько, что и упитанный человек успел бы проголодаться. А они уже давно не ели досыта. Даже женщины вышли наружу, точнее, их вытолкали. Они не решались отойти от корабля и сидели тесной кучкой. Однако мужская половина уже освоилась ходить поодиночке даже в открытых местах. Алану было теперь нипочём отойти на 50 ярдов от корабля, что он с гордостью проделал несколько раз на виду у женщин. В одну из таких вылазок он заметил маленького зверька, чье любопытство пересилило осторожность. Но Шеллана остановил его. Алан подобрался к нему, схватил добычу за ногу и гордо принес Хью. «Посмотри, Хью, добрая еда!» Хью посмотрел одобрительно. Его первый непонятный страх прошел. Теперь его переполняло теплое глубокое чувство обретенного дома. Это было хорошим предзнаменованием. «Да», — согласился он, — «добрая еда. Отныне и навсегда, Алан, добрая еда». Роберт Хайнлайн. «Пасынки вселенной». Повесть читал Олег Булдаков.